Основы новой науки. Недавно открытые силы и законы, управляющие действием всех сил, делают возможными описанные здесь процессы. Научные исследования больше не будут вслепую следовать за фактами. Теперь могут быть планированы еще не исследованные химические комбинации и предсказаны их результаты. Операции синтеза, занимающие целую область в органической химии, могут проводиться в соответствии с простыми правилами и методами, выводимыми из упомянутых открытых законов и с помощью этих новых для нас сил. Обладая знаниями этих фактов, человек может чудесным образом изменить свои методы управления материальными процессами. Я был бы счастлив представить вам на рассмотрение ряд определений, составленных мною, насколько возможно, кратко и сжато. И хотя я не сомневаюсь в том, что эти определения будут малопонятны для широкой публики, вы вольны использовать их, как вам будет угодно, в ваших литературных усилиях просветить человечество. Джон Килли. Перевод с английского Михайлова. Диаграмма. Символы и условия вибрационных потоков. Поправка к уже опубликованным законам Джона Килли. В обсуждении перевода, сделанного Михайловым, помимо членов редколлегии Дельфиса, принимали участие целый ряд ученых, которых заинтересовали материалы Килли. Далеко не всегда все переводчики были единодушны в том, правилен ли окончательный вариант перевода. В отношении законов Килли, опубликованных в предыдущем номере нашего журнала, Михайлов настаивает на уточнении редакции трех из опубликованных законов, в чем его поддержали члены редколлегии. В законе притяжения и законе отталкивания ближайшие когерентные агрегаты – следует заменить на близлежащие когерентные агрегаты. В оригинальном тексте Килли использует слово «juxtaposed», буквально «рядом расположенное». В комментарии к закону колебания атомов дан перевод «продолжается через излучение световых, химических, фиолетовых, ультрафиолетовых и инфрафиолетовых лучей». И продолжается через свет, химические лучи, радиоактивные лучи и инфрафиолетовые лучи. С точки зрения современной физики, использующей линейную шкалу электромагнитных волн, термин «инфрафиолетовые лучи» вообще лишен смысла, поскольку эти частоты должны входить в оптический диапазон, то есть относиться к уже ранее перечисленным световым лучам. Что касается радиоактивного излучения, то оно вроде бы не имеет отношения к химии, о которой идет речь в законе, и, кроме того, бывает разных видов, из которых только гамма-излучение располагается на шкале электромагнитных волн. Во времена Килли не было известно, что атомы состоят из атомных ядер и электронов, а атомные ядра – из протонов и нейтронов. Килли считает, что атомы состоят из частиц электромагнитного эфира – атомолей. Целостное образование из атомолей, а значит в терминах нашего сегодняшнего понимания, как атомы, так и атомные ядра – имеют частоты вибраций от 42 до 63 октавы и превращаются в чистый электромагнитный эфир, в нашем сегодняшнем понимании в вакуум, излучая волны из этого диапазона частот. Фиолетовому цвету у Килли отвечает конец октавы или диапазона октав, в данном случае 63 октава, а поэтому инфрафиолетовое излучение должно означать излучение с частотами из октав непосредственно предшествующих 63-й. По-видимому, порядок перечисления излучений у Килли в комментарии к данному закону с точки зрения наших теперешних представлений следует понимать так. Свет возбуждает атомные электроны, но не приводит к потере целостности атомов. Химические лучи отвечают потере атомами электронов и превращению их в ионы. Радиоактивные лучи отвечают распаду атомных ядер, и так вплоть до инфрафиолетовых, которые полностью смешивают атомоли, входящие в состав атомов, с окружающей атомы атомолярной средой электромагнитного эфира. Сейчас мы могли бы сказать, что это отвечает распаду протонов и электронов на частицы вакуума. Редакция.